Я предлагаю тебе сделку, мой лутатель. Ты слишком долго за мной наблюдал. Ты хотел заставить меня замолчать, боясь показаться человеком. Ты видишь, что я честен, я надеялся, что и ты будешь таким. Ты заботишься о бездомных, а я защитник свободы воли. Твоя цель — хлеб и зрелище, мое слово без цепей, узурпированное знаменитостями, твоя преступниками и коррупционерами. В конце концов, мы близки, ведь ты знаешь, что я пишу тебе. Ты то, чем мне предстоит стать, а я то, что ты никогда не верил, что кто-то мог бы что ты никогда не веришь.